Глава 55. Тот, кто хранит в себе глубину совершенства, подобен новорожденному младенцу. Ни скорпионы, ни осы, ни змеи его не ужалят. Хищные птицы и дикие звери его не схватят. Его кости мягки, мышцы нежны, а хватка крепка. О совете и полов не знает, а мужская сила в нем есть, ибо семя в нем пребывает сполна. Целый день кричит, а не хрипнет, ибо согласие в нем не имеет изъяна. Полнота согласия означает быть в постоянстве. Знать постоянство — значит стоять в свете. Кто хочет прибавить к жизни, тот навлечет несчастье. Кто умом напрягает силы жизни, тот надорвется. А кто кичится своей силой, быстро ослабеет. Вот что значит противиться пути. А кто противится пути, долго не живет. Вновь перед нами тема совпадения внешнего и внутреннего, духовного и материального в просветленном невидении. А путь к такому совпадению — полное духовное расслабление, высвобождающее внутреннюю мощь жизни и, как говорил Ницше, великий разум тела. Простейший пример. Глаз закрывается перед царинкой, прежде чем сознание ее заметит, а дух, искушенный в расслаблении, еще и методически воспитывает чувствительность тела. Как гласит афоризм учителей Тайцзи Цюань, сначала в сознании, потом в теле. Расслабление по Лао-цзы вскармливает полноту согласия жизненной энергии, в которой мы реально сопричастны мировой гармонии пути. Все это означает, что мы все узнаем, когда отказываемся от знания, а поучительным примером для такого переворота ума может служить младенец, воплощенное незнание. Реакции и рефлексы новорожденного совершенно непроизвольны и свободны от диктата самосознания. Младенец не отделяет себя от мира и свободен от бремени собственного «я». Даже его крик не несет в себе негативных эмоций, он лишь свидетельствует о естественной потребности. Отсутствие рефлексии устраняет все преграды для свободного и гармоничного проистечения жизненной силы, как предопределено природой. Такая свобода раскрывает во всей полноте врожденный разум жизни. Младенец способен понимать свою мать, даже не имея никакого понимания о мире. Именно младенец есть самый человечный человек, ибо он способен всегда быть самим собой, ничего о себе не зная, не имея в себе ничего слишком человеческого. Слова французского философа Лиотара читаются как комментарии к этому речению Лао-цзы. Лишенный речи, не умеющий стоять прямо, не имеющий устойчивых интересов и не способный вычислять свою выгоду младенец воистину человечен, потому что он огорчает глашатаев и предвещает все возможное. Но это еще не все. Младенец — образец необыкновенной цельности духа. Вот тут выясняется, что люди устают не потому, что много двигаются, говорят или думают, а вследствие постоянной раздвоенности своего сознания. Нет более тяжкого бремени, чем бремя человеческого лицемерия, потому что его невозможно сбросить волевым усилием. Только сон, освобождающий душу и тело от борьбы воли и чувства, и прежде всего внутренней борьбы с самим собой, приносит настоящий отдых. Поэтому к жизни, утверждает Лао-цзы, нельзя ничего прибавить, ее можно только освободить. Не пытайтесь воздействовать на жизнь, не ищите настоящей жизни. Можете быть уверены, результат будет обратным ожидаемому. Тот, кто хочет привнести в мир гармонию, должен сначала сам стать гармоничным. Это значит научиться уступать и в конечном счете отсутствовать в себе, постоянно изменяться даже по отношению к самому себе. Напротив, тот, кто стремится силой овладеть жизнью, с неожиданной для себя быстротой лишится сил, ведь он хочет найти им и всей своей жизни какое-то самовольное и, значит, неестественное применение. К разговорам про героическое действие нельзя не относиться с подозрением, это чаще всего или подростковая фантазия, или соблазн от расчетливого интригана. Вывод прост. Не слушай других, но живи даже не своим умом, а своим животом, в смысле, сосредоточием своей жизни.